Ах, да, Прайс приблизил лицо к лицу фиксерши. Когда будешь на коленях умолять меня простить твой глупый поступок, убедись, что подготовила достаточную компенсацию. Сейчас я настроен на 30% твоего дохода. Однако, с каждым днем, пока ты испытываешь мое терпение, величина процента, которая может меня удовлетворить, будет увеличиваться. Улыбнувшись одной из самых благожелательных улыбок в своем арсенале, молодой человек мягко похлопал женщину по щеке, заставив Вакака едва ли не зарычать от ярости. Тем не менее, фиксерша сохранила самообладание и не кинулась на Ви в попытке расцарапать ему лицо. Патриция не была уверена, что сумела бы сдержаться, окажись на ее месте. Одарив Акаду высокомерным взглядом, Прайс в очередной раз усмехнулся и махнул рукой, прощаясь. «Еще увидимся, Вакака, и помни, часики тикают». С этими словами молодой человек направился к выходу, жестом приказав своей помощнице следовать за собой. Однако ведущая фиксерша Уэстбрука явно не хотела оставлять за ним последнее слово. «Наемник, которого ты убил», — голос женщины, остановивший Винсента у самых дверей, дрожал от взрывоопасной смеси ярости и злорадства. «У него были дети, знаешь», — Вив встал, как вкопанный. Стоящая позади него, Патриция не видела лица молодого человека, но вполне могла представить себе тень, которая его омрачила. «И что?» — глухо спросил он. Голос парня звучал ровно и казался равнодушным, но Вагиль успела достаточно хорошо изучить своего начальника, дабы понимать, там нет и следа равнодушия. «Ничего, все еще злорадствуя», — ответила Вакака. «Просто хотела сообщить, что из-за тебя пара сирот вскоре окажется на улицах Найт-Сити. Надеюсь, мысль об этом хоть немного помешает тебе спокойно спать по ночам». Со стороны Винсента раздался разочарованный хмык. Ничего не ответив, он стремительно вышел из салона Патинка, оставив фиксершу наедине со своими мыслями. Какая-то часть Патриции ожидала, что на них нападут, пока они двигались к машине. Однако обошлось. Несколько прохожих глядели на агентов в цветах Росаки с откровенной враждебностью, но засаду устроить никто не осмелился. Ви сел в машину. Вагиль забралась следом, бросила на своего начальника неуверенный взгляд. Тот встретился с ней глазами, раздраженно осведомился. «Что, я могу навести справки?» – предложила она. Потом зачем-то пояснила о наемнике и его детях. Молодой человек молчал, казалось, целую вечность. Затем медленно кивнул, вновь взглянув девушке в глаза. «Буду благодарен». Несколько очень неловких секунд спустя, Винсент завел двигатель, и они двинулись в сторону штаб-квартиры. По пути, однако, Ви вдруг улыбнулся широко, бросил извиняющийся взгляд в сторону Вагиль, спросил: «Не против, если я отвечу на звонок?» «Конечно, сэр». Патриция позволила себе открытую улыбку, ощущая, как внутри разгорается небольшая искорка удовлетворения в ответ на искреннюю радость молодого человека. «О, Морган, как же я рад, что ты, наконец, мне позвонил», — заговорил Ви, и в голосе его были нотки юношеского озорства, которых она ранее никогда от него не слышала. «Что значит перестать называть тебя Морганом? Ты что, поменял руку на серебряную, и все-таки решил взять себе имя Джонни?» Патриция скептически выгнула бровь, краем уха подслушивая разговор, вероятно, очень близких друзей. «Нет, ну, тогда, очевидно, ты должен быть Морганом». Ви весело захихикал, должно быть, слушая гневный ответ с той стороны трубки. «Нет, ты не можешь так поступить», — взвыл он, спустя пару секунд. «Реал скин на твоей руке, это же лишит ее всякого шарма, а мою шутку, смысла». Патриция не сдержалась и хрюкнула, пытаясь сдержать рвущийся наружу смех, слушая искреннее возмущение в голосе своего начальника. «Ах, ты разбиваешь мне сердце, Морган. Нет, я все равно буду называть тебя Морган, потому что рука у тебя под реалскином все-таки черная. Вот, видишь, как иногда полезно не слушать Цубаки. Если бы ты по ее совету поставил себе ту красную конечность, то я бы не смог тебя подкалывать». Ви повернулся в сторону Вагиль, которая изо всех сил пыталась удержать на лице маску серьезности. Весело подмигнул девушке, и ее маска треснула напополам, вместе с хихиканием, вырвавшимся из ее горла. «О, точно-точно». Словно услышав что-то невероятно важное, Винсент быстро сменил тон. Теперь он звучал несколько заговорщически, пожалуй, словно молодой человек предлагал своему подельнику ввязаться в очередную аферу. «У Кимика и Басанжи день рождения. Я чуть не забыл. Уже определился с подарком?» «Что, значит, нет?» «Аники, от Яб. Старший брат, братан, Конечно, ты должен подарить ей себя. Не-не, ты послушай сначала. Только представь, заказываем большой торт. Внутри, ты, из одежды на тебе только подарочная ленточка, завязанная бантиком. И когда она задует все свечи и загадает желание, ты выскочишь изнутри и станцуешь для нее соблазнительный танец. Охренительно же я придумал. Развитое воображение Вагиль легко нарисовало картинку, которую только что в красках описывал Прайс, и от открывшегося вида ей захотелось заржать в голос. Сдержаться удалось с большим трудом. Ты не умеешь завязывать праздничные бантики. О, блин, я тоже не умею. Может, Цу, когда ты успел у нее спросить? Уверен, что она тоже не умеет. Черт, такая идея коту под хвост. Ви говорил со своим, очевидно, другом еще минут 5. Он смеялся, перепрыгивая с темы на тему, и явно наслаждаясь каждой секундой общения. Тем удивительнее был момент, когда улыбку юноши стерли с губ словно ластиком, а из голоса его исчез даже намек на веселость. Ау, вот как, Винсент едва заметно поморщился, хотя собеседник вряд ли это увидел. То есть сбылась, наконец, мечта идиота, ты стал личным телохранителем великой ужас, в смысле, великой прекрасной Хана Карасака. В это мгновение Патриция чуть не поперхнулась воздухом. На другом конце провода был телохранитель самой Арасака сама. Как Ви может говорить с ним настолько свободно? Насколько крепкие отношения их связывают? Почему об этом не было ни слова в отчетах? Ну, ты сам знаешь, как я отношусь ко всему этому, Винсент продолжал говорить, демонстративно пожимая плечами. Это же была твоя мечта, а не моя. Однако, все равно поздравляю. Приятно, что ты, наконец, добился своей цели. То, что его друг же, да, теперь защищает одну из самых важных фигур в Арасака Корпорейшн, очевидно, расстроила Ви. Юноша продолжал разговор, однако от былой веселости и озорства, которые он демонстрировал всего несколько минут назад, не осталось и следа. Спустя пару минут, Прайс попрощался со своим товарищем и завершил звонок. «Мде», — произнес он, ни к кому конкретно не обращаясь, — «не знала, что вы водите знакомство с телохранителем Хана Карасака», — заметила Вагиль, когда они остановились на очередном светофоре. «Мы друзья детства», — усмехнулся Ви, и в этой усмешке Патриции почудилась странная, неуместная ирония. «Вот как, это благодаря ему вас в таком возрасте назначили на столь высокую должность, или благодаря Кимико Иибасан?» «Не», — Винсент отрицательно покачал головой. «На самом деле, меня мог назначить сюда Йоринобу сама». «Что? Это просто обоснованное предположение. Йоринобу Арасака, лично, возможно». Помолчали. «Сдается мне, вы птица куда более высокого полета, чем я ожидала», — произнесла Патриция после длинной паузы. В ответ на это Ви лишь усмехнулся. «О, блин, ты даже не представляешь, подруга. 2068 год. НСША. Киберпространство города Найт-Сити. Уверен, что ссориться с Вакако было хорошей идеей», — спросил Джонни, материализуя свою икону неподалеку от моей. «Вероятно, он удерживал себя от этого вопроса несколько часов после посещения салона Патинка, пока все мое внимание было занято делами Арасаки. Надо сказать, я ему был бесконечно благодарен за проявленное терпение. Какая разница? Плечи моей иконы поднялись и опустились в извечном жесте равнодушия. Все равно вся ее ярость будет направлена на Винсента Прайса, которого скоро не станет. Новому Винсенту придется выстраивать с ней отношения по новой». Джонни нахмурился, покачал головой, затем спросил, зачем вообще было ее провоцировать. Я пожал плечами. Тут есть несколько причин. Первое, мне просто стало обидно, и я разозлился, что интересы Арасака Корпорейшн так нагло игнорируются. Ха, ну, в некотором смысле, это вне моего контроля, из моего горла вырвался разочарованный хмык. В конце концов, я работаю на Арасаку почти 10 лет, все это время защищая ее интересы и подвергаясь пропаганде. Было бы удивительно, если бы я мог сохранить полную объективность. Ты это понимаешь, но все равно не можешь контролировать. Угу. С одной стороны, я ненавижу Арасаку, ибо знаю, на что она способна. С другой, постоянно сталкиваюсь с людьми, для которых японская мегакорпа – единственный смысл жизни. Трудно оставаться равнодушным при таких вводных. Даже не знаю, проговорил Искин, удивляться мне твоему спокойствию, когда ты знаешь, что тебе промывают мозги, или же ужасаться тому же. Я поморщился, в очередной раз решив проигнорировать подколку Сильверхинда. Вторая причина более осмысленная. Если я хочу, чтобы мою семью попытались использовать против меня, мне нужно поддерживать свое реноме непредсказуемого гонка. Губы моей иконы растянулись в веселой усмешке. «Непредсказуемого?» – переспросил я. «Ну, да. Предсказуемость – это, значит, управляемость, друг мой. Если я покажу себя слишком управляемым, то в нападении на мою семью не будет никакого смысла. Это, в свою очередь, означает, что я не смогу вывести их из-под удара, не вызывая подозрений со стороны Арасаки». Сильверхинд скептически выгнул бровь. «Есть же еще и третья причина. Ага, на этот раз я не выдержал и засмеялся. Это просто было чертовски приятно. Давно хотелось поставить этих гребаных фиксеров на место. Не представляешь, какими высокомерными могут быть эти ублюдки. С другой стороны, может быть, мое актерское выступление удержит Арасаку от резких движений в сторону Вакака, если наверху вдруг решат, что она пересекла черту. В смысле, ну, мне бы не хотелось, чтобы от лучшей фиксерши у Истбрука избавились, как от потерявшей хватку старухи, пожал я плечами, ибо на ее место придет кто-то другой, кто-то куда менее предсказуемый. Поэтому, пусть лучше она получит наказание от меня, чем от тех, кто стоит за моей спиной. Уверен, ей хватит ума, чтобы это понять, и через несколько дней я стану несколько богаче за счет ее доходов. Надо будет придумать, как сохранить эти деньги для нового Винсента. Ему они точно будут не лишними. Помолчали. Джон незадумчиво покивал каким-то своим мыслям, потом изобразил тяжелый вздох, резко меняя тему. Уверен, твоя помощница считает, что у тебя как эта хрень у вас, людишек, зовется. Эй, а, точно, биполярочка. Именно эта хрень у тебя и должна быть. Во-первых, иди нахер. Возмутился я. Во-вторых, что это еще за людишки? Не пугай меня такими словечками, иначе, клянусь, я разобью свою черепушку об ближайшую бетонную стену, дабы вытащить тебя из своей головы. Очередной и ненавидящий и презирающий человечество мне тут не нужен. Ох, Ви. В-третьих, не обращая внимания на удрученный вид Искина, продолжил я, откуда, блять, выводы про какую-то ебаную биполярочку. Я, вроде, ничего такого не делал. Джон не тяжело вздохнул. Ну, во-первых, сам иди нахер, выставленный средний палец Сильверхинда почти уперся мне в нос. Я попытался отбросить его в сторону, но моя виртуальная рука прошла через его кисть, не встретив никакого сопротивления. Во-вторых, про людишек, это шутка. Моя личностная матрица формируется и дополняется все новыми деталями, поэтому я учусь шутить. Шутка? Ну, конечно, ладно. Но вот то, что ты из-за безобидной шутки готов разбить себе голову, наставительно поднял палец Искин, говорит о том, что мозги в этой самой башке у тебя конкретно так съехали на бекрень. Мне захотелось послать его еще раз, но Сильверхинд не дал себя перебить. Что касается того, что твоя помощница считает тебя поехавшим, ну сам подумай. В один момент ты врываешься в логово одного из самых уважаемых фиксеров города и в открытую ей угрожаешь, а спустя пару минут расстраиваешься из-за того, что детки убитого тобой наемника остались сиротами. Непоследовательность, Ви, признак серьезной болезни мозга. Думаю, тот случай, пока ты был мертв 6 минут, не прошел для тебя даром. Я пропустил очередную подколку из кино мимо ушей. Во взгляде Патриции, когда она предлагала мне найти информацию о детях убитого наемника, не было презрения или непонимания, покачала головой моя икона. Она меня поддержала. Думаю, это и делает тебя настоящим человеком, Джонни. Умение сочувствовать. Ага, скажи это бандитам из мусорщиков или тигриных когтей, презрительно сплюнул Сильверхинд. Или еще проще, корпоратам. Не уверен, что всех их еще можно называть людьми, покачал я головой. Хотелось продолжить разговор, но в этот момент сработала сигналка, оповещающая, что в ворота моей миниатюрной сетевой крепости стучатся. Джон не спрятался в глубинах памяти моей кибердеки, а я пошел открывать. Тя, Исп, дядя, Ви. Белокурый ангел влетел внутрь, протиснувшись в едва открывшуюся брешь, пока виртуальные створки медленно отворялись. Причем, когда я говорю ангел, это вовсе не фигура речи, умирающего от умиления взрослого. Нет, Люси Кусинода избрала для себя очень интересную икону для путешествия по киберпространству. Белоснежные крылья, золотой нимб над головой, и все атрибуты посланников небес. Забавно, но есть ощущение, что ей подходит. По крайней мере, в данный момент ее жизни. Я соскучилась. Ангел кинулся в мои объятия, едва не снеся мне голову своим нимбом. «Привет, девочка», я засмеялся, погладив ее по виртуальным волосам. «Твой Тиа тоже очень скучал». Люси широко улыбнулась, демонстрируя ровный ряд зубов. В киберпространстве с бывшим активом Росаки мы встречались уже не единожды. Вот только в реальности я старался держаться подальше от всех, кто будет близок к будущему новому Винсенту. После моего исчезновения, Росака может начать проверять все мои контакты, и будет крайне неприятно, если я, таким образом, подставлю семью Джеки. Итак, чем сегодня займемся? Радостно крутанулась на месте Люси. Что будем изучать? Я украдкой тяжело вздохнул. Талант этой девчонки в освоении киберпространства был чудовищным. Ей нужны были считанные часы на изучение того, на что, в свое время, я потратил недели. Мне даже стало интересно, кем она была в прошлой жизни, если, конечно, ей удалось сбежать от Росаки. Учитывая, что я про нее ничего не слышал, думается, японцы до своего актива в ходе предыдущей временной линии все-таки добрались. Впрочем, это уже не важно. Присядь, отработанным движением фокусника я создал из ничего пару мягких кресел. Кусинода пока так не умела, и пришла в дикий восторг, радостно запрыгнув на мини-диванчик и пару раз проверив его на прочность. Я же, уместив свое седалище в точно такое же кресло, негромко продолжил. «Люси, думаю, мне нужна твоя помощь». Все дурашливо веселое настроение мгновенно с девчонки слетело. Она тут же уселась, как полагается, вперев в меня взгляд огненно-золотых глаз своей иконы. «Сделаю все, что в моих силах, дядя». «Спасибо, я не стал отчитывать ее за то, что она так легко согласилась. В конце концов, думается, этот этап мы с ней уже давно прошли. Поэтому просто быстро скинул на один из ее сопроцессоров данные, которые получил от Патриции. Глянь сюда, если коротко, есть два подростка, дети одного из самых крутых наемников Найт-Сити, и до недавнего времени жили жизнью золотой молодежи, не зная бедности. К сожалению, их отец погиб в уличной перестрелке, а ублюдки, постоянно трущиеся вокруг таких выдающихся личностей, быстро обчистили его счета. Короче, дети оказались на улице. Из имущества у них только старый автомобиль, пара одеял и один пистолет на двоих. Хочешь, чтобы я за ними присмотрела? Судя по задумчиво бегающим глазкам, бегло просматривая данные, спросила Люси. Ты же подмяла под себя все предприятия Джеки с воровством из торговых автоматов, верно? Эй, дядя Ви, неожиданно обиделась девочка. Что еще за подмяла под себя? Я что, по-твоему, отобрала бизнес у своего брадер? Прости, неправильно выразился. Имелось в виду, что теперь ты его большей частью контролируешь. Так, ну, да, и у тебя есть подручные беспризорники, бегающие по твоим поручениям, ага. Можешь включить этих двоих в состав своей маленькой шайки, озвучил я, наконец, свою просьбу. Просто дай им немного времени и сил, чтобы встать на ноги. Уверен, среди твоих подчиненных они не задержатся, ибо считают себя созданными для большего. Этот наемник был твоим родственником, что ли? После довольно длинной паузы поинтересовалась девочка. С чего ты взяла? Просто часто ли ты помогаешь абсолютно незнакомым людям на улице? Видимо, внезапно вспомнив собственную историю, Люси осеклась, усмехнулась невесело. А, ну, да. Так что, проигнорировав ее неуместный вопрос, решил окончательно прояснить ситуацию я. Поможешь? Конечно, дядя, в голосе Кусинады не было сомнений. Естественно, силой тащить их в свою, так называемую, шайку, я не буду. Однако помощь постараюсь. Спасибо. Это все, что я могу для тебя сделать. Не совсем. Моя вторая просьба сложнее. Гораздо. Люси нахмурилась, а ее ангельское лицо приобрело ожесточенное выражение. Слушаю. Подожди, я покачал головой. Давай, подождем еще одного человека. Уверен, она уже скоро будет здесь. Надо сказать, Соми нравилась в Найт-Сити. Нет, не так. Ей нравилось отсутствие Рида и Алекс за спиной и полный доступ к киберпространству. Да и срочных заданий Нитронниру пока не выдавали. Свой вынужденный отпуск девушка проводила почти полностью погрузившись в сеть. Она изучала киберпространство Найт-Сити с большим интересом, ибо внутри ее зрела уверенность, ее направили сюда далеко не случайно. Поэтому, когда Нитронниша внезапно наткнулась на знакомый сетевой идентификатор, тут же попыталась связаться с пареньком, скрывающимся под ним. Ви, молодой пацан, тогда совсем еще подросток, с которым ей довелось познакомиться несколько лет назад. Сначала Соми приняла его за очередного мамкиного хацкера, пытающегося примазаться к ее славе потрошительницы сетевых баз биотехники. Однако, вместо того, чтобы попытаться стать членом ее несуществующей команды или попытаться завербовать ее в свою, Ви начал бросаться пророчествами. Ни одно из них не понравилось Сойке, но тогда она могла лишь посмеиваться про себя, да злиться на судьбу, что столкнуло ее со столь странным Чумбой. Однако через пару месяцев пророчества стали сбываться. К ней действительно пришел большой парень из правительства, с добрым голосом для убеждения и огромным ростом для устрашения. Он, действительно, сыпал угрозами, талантливо замаскированными под неопровержимые аргументы. Сойке и вправду не оставили никакого выбора, и она была вынуждена начать работать на ФРУ. Прошло совсем немного времени, как новая работа стала день за днем понемногу отбирать ее жизнь. Сначала ей пришлось расстаться со своим парнем, затем перестать общаться с друзьями. Потом и регулярная связь с матерью оборвалась. А еще спустя пару месяцев и несколько выполненных совместно с Ридом заданий, она обзавелась собственной могилой на Нью-Йоркском кладбище, куда могли приходить ее родные и друзья, дабы поминать некую Сон Соми. Тем не менее, ФРУ все еще было мало. Сойка начинала понимать, что Ви тогда был абсолютно прав. Они не остановятся, пока не заберут все, каждую частичку ее личности. Будут посылать ее все глубже и глубже в сеть, в самые глубокие слои, откуда большинство людей не возвращаются, а те, кому все же посчастливилось вернуться, уже никогда не будут прежними. ФРУ будет использовать ее таланты, пока в их руках не останется лишь бездушная машина, тупо выполняющая приказы, но не способная на что-то большее. Вот тогда она уже будет никому не нужна, и ее выбросит на помойку, как какой-нибудь сломанный робот-пылесос. Самое страшное, что подобный сценарий возможен только при очень благоприятном стечении обстоятельств. Скорее всего, она умрет гораздо раньше, нарвавшись на черный лед или вражеского нейтронера, с которыми не сумеет справиться. Конечно, Соми не собиралась сидеть, сложа руки, и подчиняться неумолимой судьбе. Она построила десятки, если не сотни, планов, но ни один из них в данный момент времени не был осуществим. Поэтому все, что ей оставалось, сцепить зубы и пахать на гребаной ФРУ, пытаясь выцарапать шанс сбросить с себя проклятое ярмо. Все это время девушка пыталась связаться с Ви, однако оказалось, что это не так просто. Он с самого начала объяснил, что все его импланты напичканы жучками Арасаки, и встречаться вживую означает подставить как ее, так и самого себя. Поэтому единственным вариантом оставалась встреча в киберпространстве. К сожалению, в область действия сети западного побережья США она попала лишь недавно, и только сегодня ей удалось опознать знакомый идентификатор и договориться о встрече со своим давним знакомым. Вот таким образом она и оказалась перед виртуальными воротами незнакомой цифровой крепости, ожидая встречи с ее владельцем. Ждать долго не пришлось, перед ней возникли две иконы. Одна знакомая еще по киберпространству Нью-Йорка, а другая – ангелочек, которого Сойка видела впервые в жизни. «Привет, Соми, похоже, Ви был искренне рад их новой встрече». «Привет», она бледно улыбнулась. «Пойдем внутрь». «Ладно, он, что, собирается предоставить ей доступ к собственной борде? Откуда столько доверия? Они же отнюдь не друзья, и парень не может не знать, насколько опасно впускать незнакомого нейтронера в свою виртуальную крепость». «Стой!» Две иконы с недоумением уставились на третью. «Что-то случилось?» спросил Ви. «Ты уверен, что хочешь пустить меня внутрь?» Попыталась вбить немного здравого смысла в юношу Сойка. «Ты же знаешь, на кого я работаю». «Ничего страшного», икона молодого человека широко улыбнулась, обнажая вид устрашающих, заостренных зубов. «Пойдем». Проклиная беспечность своего нового партнера, Соми на всякий случай разбросала вокруг пару сигнальных скриптов и, следуя многолетней привычке, укрепила собственную защиту. Только после этого она шагнула внутрь. Здесь было на удивление уютно. Мягкий свет, льющийся с потолка, глубокие, но какие-то мягкие тени по углам, время от времени распадающиеся на пиксели. Мебель, которую Ви вызывал и испарял в пространстве простым движением рук. Если покопаться в структуре кода, можно было бы получить очень много всякого интересного, но Сойка решила умерить свое любопытство. В конце концов, именно оно и завело ее так глубоко в кроличью нору. Итак, позаботившись о безопасности и приватности своей цифровой крепости, снова заговорил Ви. «Давайте я познакомлю вас двоих. Соми – это Люси. Люси – это Сойка. Вы не встречались лично, но Соми очень помогла мне, когда я пытался сбросить гончиха Росеки с твоего хвоста. О, а!» Молодые девушки уставились друг на друга. «Ничего себе!» – первой отмерла Соми. «Вот эта встреча!» «Да, мэм!» Ангелочек состроил самую серьезную мордашку из возможных, поклонился, на японский манер. «Я, наверное, никогда не смогу отблагодарить вас, как следует». «Да, ладно», — хохотнула в ответ Сойка. «Это была просто работа, за которую мне, кстати, щедро заплатил, не знаю, кто он тебе, но очень рекомендую держаться к нему поближе». Старшая нетронерша бросила красноречивый взор на Винсента. «Девочка же», проследив за взглядом собеседницы, ответила умилительно серьезным кивком. Вижи на это просто покачал головой. «На самом деле, Люси, возможно, отплатить своей спасительнице ты сможешь гораздо раньше, чем думаешь», — произнес он медленно. «И это связано с моей второй просьбой, о которой я упоминал чуть ранее». Сойка недоуменно уставилась на своих собеседников, не понимая, о чем речь. Однако следующие слова парня заставили разум агентов Руса дрогнуться до самого основания. Люси начала ходить за черный заслон с 7 лет. «Тя, Ви, это же секрет!» — возмутилась девочка, рассерженно топая ножкой. «Прости, милая, нежно», — произнес юноша. «Но для тети Соми это очень важно, ибо ее заставляют делать то же, что и тебя». «Мьерда», — выругалась Люси. Однако очень быстро взяла себя в руки. «Я все еще не понимаю, чего ты от меня хочешь?» «Наверное, чтобы вы обменялись опытом», после небольшой паузы подобрал нужные слова Ви. «Я никогда не приближался, хотя, нет, вру. К черному заслону я приближался один раз, однако ничем полезным с вами поделиться не могу. С другой стороны, может, если вы поговорите, то сможете найти, как помочь друг другу. Пообщайтесь. Это место полностью безопасно. Ключи для доступа внутрь я вам обеим предоставлю». Сойка вдруг почувствовала, как что-то сильно сжимается в районе груди. Этот паренек, он так хотел ей помочь. Но почему? Чем она заслужила? Впрочем, все эти мысли вылетели у нее из головы, когда она поняла, что юноша приготовился выходить из сети, не собираясь подслушивать секреты девушек. «Ви, стой, ей очень хотелось спросить, откуда он все знает, как может предсказывать события с такой невероятной точностью, но сейчас все это не имело значения. «Стыдно просить тебя о помощи, после всего, что ты для меня сделал», — произнесла девушка Нитроннер. «Но мне, правда, ни к кому больше обратиться. Ты же знаешь, я помогу тебе в любом случае». В груди снова стало тесно из-за незнакомых эмоций. «Спасибо, спасибо, Ви, понадобилось удивительно много сил, дабы снова взять себя в руки. Ты можешь последовать за мной, сейчас, да, тут недалеко. По меркам киберпространства, конечно же». «Хорошо», — юноша кивнул. Он хотел, было, оставить Люси в безопасности цифровой крепости, но та закапризничала, требуя взять ее с собой. Подумав немного, Сойка согласилась. Ви это явно не понравилось, но, в конце концов, он сдался. Они оказались на месте всего за несколько секунд. Сойка с удивлением отметила, что кибероборудование парня позволяет ему не отставать от нее, да еще и Люси тащить за собой. «Что это?» — спросила ангел, глядя на огромные бесформенные контуры хаотичного кода, окруженные полупрозрачными барьерами мощного льда. Причем лед этот с внешней сетью никак не соприкасался, а тоненький ручеек связи шел прямо в сторону черного заслона. «Сектор с объекта под названием Киносура», — пояснила Сойка. «Вряд ли вы о нем слышали. Объект, на котором пытались установить связь с черным заслоном, в очередной раз удивил Соми своими знаниями Ви. Там полно диких и жуткое место. Хорошо, что разработчикам Киносуры хватило ума изолировать подсеть объекта от внешнего контура. Сейчас там работает команда Милитех», — поморщилась девушка. «О», — словно что-то вспомнив, кивнул Ви. «Их же скоро должны выводить, верно, в связи с грядущей войной». «Именно», — Сойка уже устала удивляться. «Подожди, подожди, войной, а вот Люси, судя по всему, знала гораздо меньше, чем ее тя». «Я тебе потом все объясню», — поморщился Ви, повернулся к Соми. «Что ты от меня-то хочешь?» «Внутри работает команда, в составе которой есть ребята, которые называют себя Skyline», — пояснила девушка. «У меня нет никакого способа получить доступ к их отчетам. А ты хочешь наложить на них лапу?» Он не спрашивал, он утверждал. «Верно. Напомни, «Кто вообще такие эти Скайлайн?» – осведомился юноша после весьма длинной паузы. Брат с сестрой, которых добавили к операции уже после ее начала, по настоянию службы безопасности Департамента специальных проектов Милитиха, выдала девушка всю имеющуюся у нее информацию. Зовут Эмерик и Аврора. Эмерик и Аврора Кассель. Из игры мы знаем, что Патриция Вагиль исполнила свою мечту, и на момент 2077 года работает в Арасака Тауэр. По крайней мере, она является одной из ответственных лиц, которые будут обеспечивать безопасность во время собрания наблюдательного совета корпорации Арасака. Подробнее. https://cyberpunk-fandom.com/wiki-arasaka-tvercam-putters-requirements-prior-to-supervisor-board-meeting. Одной из тех, кому отправляется письмо, является наша Патриция Вагиль. В мире КПБ всех представителей древнейшей профессии называют йойтой, что можно перевести, как игрушка для наслаждения у тех. Не уверен, как лучше их называть в рамках этой поделки. Глава 20. 2068 год. Южная Америка. Джунгли. Точное местоположение засекречено. Огнемет в руках ощущался тяжелым и горячим. Ноги, закованные в массивные армейские сапоги, утопали в болотистой земле, исходящей зловонным паром. Синтетический логотип корпорации Милитех, значок которого крепился к военной форме подразделения специального назначения, оплавился, превратившись в бесформенный клочок слегка подкрашенной ткани. На коже постоянно выступал липкий пот, но почти мгновенно испарялся от окружающего жара. Деревня горела. Созданные из мусора и соломы дома не могли ничего противопоставить гневу корпоративных богов и их посланников, вооруженных огнеметами. Кто-то кричал. Внезапно, глаз зацепился за капрала Хра, лицо которого превратилось в жуткий звериный оскал. Однако по щекам солдата текли слезы. Текли не переставая, и, почему-то, не спешили испаряться. Вдруг из-за очередной горящей халупы показалась тоненькая фигура. Девочка, совсем еще ребенок, лет 7, может, даже младше. Ее одежда превратилась в лохмотья, лицо было перепачкано в золе и саже. Однако ее глаза горящие чистой, незамутненной ненавистью, глаза, в которых не осталось ничего человеческого, ибо человеку всегда есть что терять. Эти глаза зафиксировались на солдатах НСША, словно самонаводящаяся боеголовка ядерной ракеты, наконец-то получившая цель. Девочка схватила кусок железа, конец которого был обломан, чем-то напоминая острие. Она достала его прямо из пламени, горячий металл обжигал, ее руки на глазах покрывались кровоточащими волдырями, но малышка не обращала на это никакого внимания. Она кинулась вперед, в самоубийственную атаку на тех, кто уничтожил ее жизнь. Ее хотелось обнять, успокоить, дать ей надежду, ибо не должны такие маленькие люди страдать из-за каких-то чужих интересов, находящихся за много миль от их сожженного дома. Вместо этого, руки подняли огнемет, а пальцы зажали гашетку. Струя огня вырвалась из раскаленного ствола, пламя за секунду достигло бегущую девочку, охватило ее, словно пучок соломы. Малышку это не остановило. Она таяла, плавилась на глазах, кожа, сгорая, обнажала мышцы, но она все еще пыталась бежать вперед. Ее хватило всего на 4 шага. Больше не позволили сделать испарившиеся мускулы и растаявшие кости. Она не кричала, не кричала до самого конца. По крайней мере, огнеметчик не слышал ее крика, потому что все это время кричал сам. Мэйн резко распахнул глаза. Ему понадобилась секунда, дабы осознать, где он находится. Да, он больше не на поле боя, точнее бойни, не в той сожженной деревне. Он в безопасности полевого лагеря, в котором остановилось его подразделение. Мужчина поднялся с кровати, опуская ноги на синтетическую ткань пола палатки. Он очень надеялся, что на этот раз его сон не сопровождался удушающим криком, хотя соднящее, словно набитое осколками мелкого стекла, горло намекало на обратное. Впрочем, никто не стал бы его винить или смеяться над ним. Здесь многие кричали во сне. Рука коснулась щеки, сухая. С тех пор, как ему обновили оптический имплант, слезные железы перестали вырабатывать влагу. Почему-то сейчас это ощущалось, как потеря. Взгляд солдата упал на раскладную тумбочку, на которой лежала Библия. Под черным переплетом священной книги виднелся краешек нераспечатанного письма, полученного, судя по дате на казенной печати, только вчера. Из-за фрагментарности сети, обмениваться электронными письмами с родиной было невозможно, и вот такие письма стали одним из немногих способов поддерживать связь с родными. За исключением того, что у Мэйна не было родных, кроме одного единственного человека. Руки молодого солдата потянулись к книге, отодвинули ее, пальцы сомкнулись на выхолощенной бумаге письма. На конверте стояла гола Марка Портленда, штат Мэн, место, в честь которого мужчина и получил свое имя, место, которое он никогда не называл своим домом, место, в котором осталась жить его мама. Мэйн не общался со своей матерью много лет, даже до службы в армии, еще во времена, когда работал вышибалой в барах Портленда, он оборвал с ней все связи, не потому что не хотел ее видеть, наоборот, любящий сын очень боялся ей навредить. Тогда он ненавидел весь мир вокруг, ибо только ненависть позволяла ему двигаться дальше, наращивать мышцы и вес, учиться боевым искусствам, устанавливать в себя новые боевые импланты, все, чтобы перестать быть хрупким и болезненным мальчиком для битья. В те времена единственным его желанием было врезать каждому, кто посмеет косо на него взглянуть. В такие моменты будущий солдат Милитеха себя совершенно не контролировал и, выпуская своего внутреннего зверя на свободу, всерьез опасался, что когда-нибудь поднимет руку и на мать. К счастью, одним из тех славных дней, в бар, в котором он работал вышибалой, вошло шестеро коротко стриженных парней. Они вели себя нагло, Мэйн, в свою очередь, решил поставить их на место и, без особого труда, избил. Оказалось, что это были бойцы спецназа НСШ, и вскоре он получил предложение, от которого не смог отказаться, записавшись в славные ряды вооруженных сил новых Соединенных Штатов. И вот куда это его привело. В военный лагерь посреди гребаного нигде, в окружении таких же сломленных, разбитых людей, большинство из которых в шаге от киберпсихоза. Пальцы снова сжали конверт. Мэйн знал, что внутри нет ничего такого, что он хотел бы прочесть, поэтому откладывал распечатывание письма, как мог. Однако вечно это продолжаться не могло, и солдат, тяжело вздохнув, вытащил тяжелый армейский нож, срезал верх конверта, доставая изнутри несколько сложенных вдвое листов бумаги. Некоторые из них были покрытыми малопонятными списками, и лишь один содержал в себе внятный текст. Зрачки молодого человека забегали от строчки к строчке. «Уважаемый, мистер Стар, Стар, Мэйн терпеть не мог свою фамилию, и всегда просил, чтобы его называли по имени. Мама хотела стать звездой кино, и верила, что ее фамилия отражает эту мечту. Все, чего ей удалось добиться за много лет упорного труда, работа на местной радиостанции. Может быть, поэтому Мэйн и ненавидел слушать радио, предпочитая щепки с предзаписанными треками. Просто не хотел лишний раз нарваться на голос матери. Из горла вырвался еще один тяжелый вздох. Поджав губы от вида собственной фамилии, мужчина продолжил читать. «Уважаемый, мистер Стар, с прискорбием сообщаем, что ваша биологическая мать, Элеонора Стар, скончалась от осложнения бактериального менингита 12.04.2068 и была похоронена на Портлендском кладбище 16.06.2068. Так как вы, согласно завещанию, являетесь ее единственным наследником, то все ее имущество должно было перейти к вам. Однако, учитывая задолженности мисс Стар по больничным счетам, а также расходы на кремацию и захоронение ее тела, счета прилагаются в приложении 1, вынуждены сообщить, что все ее имущество ушло с молотка. Также сообщаем, что вырученная от продажи имущества суммы оказалась недостаточно для покрытия долга, поэтому корпорация Реамиат Вагон Инс, а также клиника психологической и неврологической реабилитации «Радость» направили судебный иск на ваше имя, дабы вы, как наследник Элеоноры Стар, погасили долг. Сумма долга, со всеми прилагающимися счетами, указана в приложении 2. Желаем вам удачного дня. Администрация города Портленд. Глядя на холодные строчки казенного языка, Мэйн ощущал растущее внутри бешенство. Апрель. Его мать умерла в апреле. Сейчас за окном стоял ноябрь. Конечно, может быть, это проблема логистики и письмо шло много месяцев, однако мужчина в этом очень сильно сомневался. Особенно, учитывая, что они продержали тело Элеоноры Стар 2 месяца, прежде чем сжечь. Мэйн очень надеялся, что ее органы и импланты еще оставались при ней, когда ее тело предавали огню, хоть и понимал, надеяться на подобное благословение глупо. «К черту это!» – прохрипел он, едва сдерживая желание начать крушить все вокруг. «В пизду! Идите все нахер!» Понадобилось несколько минут, дабы он успокоился. Раньше у него бы это не получилось, и внутренний зверь, наверняка, вырвался на свободу, желая лишь причинить кому-нибудь боль, но армия многому научила Мэйна. Прежде всего, самодисциплине. Сейчас он был, как никогда, уверен, что продлевать контракт более не будет. Его достали эти джунгли, достало жечь дома и маленьких девочек, в глазах которых не остается ничего, кроме безумия и ненависти. Его начал доставать весь этот гребаный мир. Поэтому, еще пару недель до истечения контракта, и нахуй. Будь его воля, мужчина ушел бы прямо сегодня, но командование не отпустит его так просто. Он поедет в родной Портленд, посетит могилу матери, отдаст ей последние почести, после чего убьет каждого, кто был причастен к ее смерти, разнесет к хуям эту ебаную клинику, узнает, кто позволил удерживать тело матери больше 2 месяцев после смерти без надлежащего захоронения, и разъебет его череп об асфальт. Кровожадные мысли Мэйна были прерваны неожиданным звонком. Рид, голое изображение массивного афроамериканца появилось в углу интерфейса. Мэйн был рад видеть знакомое лицо, хоть короткая бородка смотрелась на нем несколько непривычно. Да и одежда старого товарища не выглядела военной. Роскошный плащ-пальто с широкими лацканами ярко-алого цвета, простая белая футболка под ним, да привычный амулет в виде кольца на шее. Мужчина был коротко стрижен, не казался измученным или изможденным, хотя в глубине его глаз Мэйн без труда разглядел тень смертельной усталости. Соломон Рид, здорово, ублюдок, его бывший сослуживец улыбнулся, приветствуя старого друга. Давно не виделись, это точно, усмехнулся солдат в ответ. Давно. Губы Соломона слегка напряглись, когда он попытался удержать улыбку, которая так и норовила сползти с его лица. Слышал, ты решил уйти из армии? Ну, конечно. Риду не было до него никакого дела несколько лет, но как только ценный актив решил свалить в туман, начальство Соломона зашевелилось и приказало сохранить его любой ценой. Ну, или сам Рид решил подсуетиться ради своей обожаемой страны. Все-таки, он тот еще патриот. Есть такое, равнодушно кивнул Мэйн, стараясь подавить очередной импульс раздражения. Могу я узнать причину? У меня мама умерла, Рид. Хочу навестить ее могилу. Мужчина запнулся на секунду, а потом все же добавил, нарочно построив фразу таким образом, чтобы она была двусмысленной. Все-таки врать старому сослуживцу он не хотел. Ну, и отдать все долги, которые она накопила, пока я был далеко. Вот как, Соломон выглядел искренне расстроенным. Прости, я не знал. Прими мои глубокие соболезнования, друг. Пустое. Мы не были с ней так близки. О чем я теперь глубоко сожалею, добавил Мэйн мысленно, но озвучивать такую очевидную слабость перед собратом военным не стал. Все равно, Рид покачал головой, будто пытаясь передать через голос связь свою поддержку. Тем не менее, спустя несколько секунд скорбного молчания, мужчина заговорил снова. Ну а дальше, ты о чем? После того, как посетишь могилу матери и расплатишься с долгами, осторожно произнес Соломон. Что будешь делать дальше? Пока не знаю, озадаченно ответил Мэйн, а потом откровенно добавил. Если честно, не думал об этом, не было времени. Так подумай, больше в голосе Рида не слышалось сочувствия, только твердость алмаза, которым можно было резать стекло. Если интересно, у меня для тебя есть парочка вариантов, которые могут тебя заинтересовать. Мэйн почувствовал растущее раздражение. Это не может подождать, я не говорю тебе соглашаться прямо сейчас, покачал головой собеседник. Просто подумай, у тебя пока еще есть время. Бывший житель Портленда медленно втянул ноздрями воздух, успокаивая свой звериный нрав. «Ладно», – произнес он после паузы, – «рассказывай». «Первый вариант», – Рид улыбнулся удовлетворенно, – «со мной конкретно не связан, максимум, что я могу сделать, предложить рекомендацию, не томи и не набивай себе цену, дружище, ты же знаешь, я этого не люблю». «Ага, хорошо, слышал, что полковник Хансен набирает людей для какой-то операции. Это должно быть что-то грандиозное, и с твоим опытом». «Нет, прости, нет», — твердо повторил Мэйн. «С Куртом Хансеном я работать не собираюсь». На той стороне голос связи долго молчали. Лицо Рида приобрело озадаченное выражение, и, в некотором смысле, это было уморительно. «Могу я узнать, почему?» — осторожно осведомился он. «Хансен, ублюдок и мясник», коротко пояснил свою позицию сын Элеоноры Стар. Именно он отдает приказы сжигать деревни, попивая дорогое вино в своей штаб-квартире. У меня нет ни малейшего желания с ним работать. Никогда. Ясно, очевидно, Соломону было, что сказать по этому поводу, но, увидев решительный взгляд старого товарища, он решил не развивать более эту тему. Тогда второй вариант. Работай со мной. О, А вот это уже выглядело куда интереснее. «Я собираю группу, по приказу самой Розалинды Майерс», — пояснил Рид, сразу же повышая ставки до максимума. «Диверсионная работа в тылу врага». «В тылу? Где именно?» «В Найт-Сити». «В Найт-Сити». Тут было чему удивляться. «С каких пор Найт-Сити стал нашим врагом?» «Ты не слышал новости?» — усмехнулся Рид. «Президент Майерс собирается объединить все потерянные штаты обратно в одну единую страну. Сейчас она мобилизует силы национальной обороны и милитеха. Она собирается завоевать Найт-Сити? Вот же ебанутая!» «Помимо остальных, так называемых, свободных штатов», — удовлетворенно кивнул Рид. «Ха-ах!» — тяжело выдохнул Мейн. Затем, немного подумав, поинтересовался. «Тогда почему тебя не отправляют в Техас? Чисто теоретически, его должны пытаться завоевать первым». «В Найт-Сити объявилась Росака», скривив лицо в гримасе легкого отвращения, ответил Соломон. «Серьезно? Как? Мы пока не знаем», покачал головой агент Федерального разведывательного управления. «По нашим данным, они развернули широкую агентурную сеть, хотя, конечно, официально их там пока нет. Иначе, вместо агентов, в городе была бы расквартирована корпоративная армия, и выкурить их оттуда получилось бы только ковровыми бомбардировками. Сабура по-прежнему чтит указы японского императорского двора и не бежит захватывать наши земли. Хотя, не уверен, сколько продлится его терпение». «Ясно». Помолчали. Соломон терпеливо ждал ответа, но Мейн не спешил. Тем не менее, когда он, наконец, заговорил, в голосе его не было сомнений. «Прости, Рид, я не хочу в этом участвовать». Его собеседник нахмурился. Он явно рассчитывал на другой ответ. «Надеюсь, ты отказываешь мне не по той же причине, по которой отказался работать с полковником Хансеном». «Ха-ха, боже упаси, конечно нет, впервые за этот чудовищно долгий день», — Мейн искренне рассмеялся. «Я знаю, что ты заботишься о своих, как никто другой, Рид, и мне бы совершенно точно понравилось работать с тобой. Просто, сколько, по-твоему, продлится эта война?» Трудно сказать, на лице Соломона появилась тень неуверенности. «При прочих равных, я бы сказал, пару месяцев, максимум, год. Однако, если в конфликт вмешается Росака...» «Понимаю», — Мейн задумчиво кивнул. «Лично я думаю, что ни Майерс, ни старик Сабура не желают новой корпоративной войны. Поэтому, думается, к соглашению они придут очень быстро, и эта твоя войнушка закончится за месяц или два. Как ты и сказал, максимум год. Я просто не успею закончить все свои дела в Портленде за это время. Ты мог бы отложить». «Нет, Рид», — твердо ответил Мейн. «Нет, я и так заставил свою мать ждать слишком долго». Помолчали снова. «Понимаю», — произнес агент Фру после длинной паузы, не скрывая, однако, своего разочарования. «Тогда ладно, позвони мне, если передумаешь». «Хорошо, конечно. Так или иначе, спасибо за предложение. Удачи тебе, Мейн. И тебе, друг мой. И тебе». Звонок прервался. Мейн в очередной раз тяжело вздохнул. «Найт-Сити, значит», — задумчиво проговорил он. Ему было совершенно очевидно, что после своей мести за маму, оставаться в Портленде он не сможет. Придется бежать. Так почему бы не на другой конец страны? В Найт-Сити, о городе мечты, ходило множество слухов и легенд, но все они сводились к одному. Достаточно целеустремленный человек сумеет добиться там всего, чего захочет. В своей целеустремленности Мейн не сомневался. Конечно, существовала вероятность, что город будет разрушен в ходе грядущей войны, которую собирается развязать Розалинда Майерс. Что же это всего лишь означает, что Мейн окажется в своей стихии? В конце концов, война – это то, в чем он всегда преуспевал. 2068 год. НСША. Найт-Сити. Один из множества борделей, принадлежащих банде «Тигриные когти». Боль была настолько чудовищной, что пробила даже блокаду, обеспечиваемую самодельным поведенческим чипом, находящимся в одном из ее нейропортов. Чип этот был настроен таким образом, дабы не давать ей почувствовать эмоции во время работы. К несчастью, даже программное обеспечение, которое позволило Киви стать одной из лучших в этом публичном доме, ибо она не брезговала никакими клиентами, не было рассчитано на то, что ей начисто оторвут нижнюю челюсть. Хотелось кричать, однако от ослепляющей боли у Киви не хватало сил даже сделать вдох, не говоря уже о том, чтобы выплеснуть воздух из легких в безумном крике, который мог облегчить ее страдания. Из глаз потекли слезы. Тем не менее, 20-летняя девушка не ощутила ни капли сожаления к себе. В этом аспекте ее чип работал исправно. «Хах, Пьяный бандит из Мальстрёма заливисто захохотал, очевидно наслаждаясь тем, что смог кому-то причинить боль. Он поднял свои руки гориллы, которые несколько секунд назад буквально вырвали ее челюсти с сустава, и смачно бросил остатки нижней половины рта киви прямо на грязный, замызганный пол, а потом просто наступил на них, превращая то, что еще недавно было частью ее тела, в кровавые ошметки. Эй! Окровавленные пальцы бандита схватили стакан с каким-то коктейлем, стоящим на столе. Кто-нибудь, несите сюда другую шлюху. Это сломалось, ха-ха-ха. Кажется, прошла вечность, когда на крик клиента прибежал главный менеджер борделя в сопровождении двух телохранителей. Быстро вкалите ей стимулятор и оттащите к рипперу, жестким тоном коротко приказал он. Тем не менее, голос его мгновенно изменился, превратившись в приторно-сладкий, когда менеджер обратился к члену банды, который, судя по звуку, продолжал вливать в себя алкоголь. «Уважаемый клиент, вам придется выплатить компенсацию за причинение ущерба собственности нашего заведения». Да-да, в словах бандита не ощущалось ничего, кроме скуки. «Тащи еще выпивку и новую шлюху, покрепче предыдущей». «Конечно-конечно, дорогой клиент», голос менеджера был столь же заискивающе услужливым, как и улыбка. Однако губы его сложились в гримасу отвращения, стоило ему взглянуть на валяющуюся на полу киви. Когда мужчина заговорил со своими подчиненными, тон его звучал резко и зло. «Чего вы там копаетесь? Уносите ее скорее. Босс, она истекает кровью», слегка испуганно произнес телохранитель, возящийся с телом девушки. «И вдохнуть не может. Вытащите ее в коридор и вкалите ей уже что-нибудь», выругался владелец. «И позовите сюда свободных девочек. Пусть клиент выберет. Да, еще и кровь с пола вытрите». «Не надо», — снова подал голос бандит. «Вид крови хоть чуточку разнообразит ваш скучный интерьер. Все, как пожелает клиент». Киви чувствовала, как слабеет с каждой капли жизни, вытекающей из того, что осталось от ее рта. Голоса звучали словно издалека. Казалось, только благодаря чипу в своем нейропорте, она все еще не сошла с ума и могла воспринимать все вокруг адекватно. Ее вынесли наружу, вкололи какой-то стимулятор, который, наконец, уменьшил боль и позволил сделать вдох. Она дышала часто и жадно, почему-то стараясь делать это через нос. «Держись, девчонка!» Телохранитель схватил ее за руку, сжал, словно пытаясь передать свою поддержку. Жаль, что она ее совершенно не почувствовала, из-за всего того же чипа. Ей казалось, что она всего лишь на секунду прикрыла глаза, ибо из-за кровопотери держать их открытыми становилось все труднее. «Я позвонил», голос мужчины исчезал, терялся в туманной дымке, которая медленно окутывала ее разум. «Скоро приедет к Фингерсу. Ублюдок не лучшее, но дело. Тебе надо только продер». Смерть не пугала девушку, большая часть эмоций блокировались поведенческим чипом, но Киви все еще была способна холодно отметить, что, видимо, умирает. Наконец, разум ее погрузился в спасительное забытье. Время от времени девушке удавалось снова ненадолго зацепиться за реальность, но та постоянно умудрялась ускользнуть, несмотря на все старания Киви. Вот ее куда-то торопливо тащит. Темнота. Видимо, она едет в машине, ибо качка и надрывный гул двигателя трудно с чем-то спутать. Темнота. Ее заносит в какое-то ветхое здание, стены которого покрыты граффити и неоном. Носилки неудобные и давит. Тело едва не сваливается с них, когда ее поднимают по лестнице. Темнота. Она в кресле риппера. В очередной раз придя в себя, девушка с легким удивлением отметила, что чувствует себя вполне сносно, хоть и не может двигаться. Взгляд зацепился за странный неоново-розовый интерьер незнакомого помещения. Откуда-то сбоку раздавался звук работающего телевизора. В нос бил запах лекарств, и Киви несколько ошеломленно осознала, что, судя по рипперскому креслу, вероятно, находится в какой-то клинике. Скосив глаза в сторону, девушка разглядела лицо странного субъекта, копошащегося у ее уха. Выглядел мужчина крайне странно, болезненно худой, одетый в какую-то ядреную смесь из женской и мужской, но при этом чрезвычайно вульгарной, одежды. Он носил груду разноцветных, совершенно не сочетающихся друг с другом аксессуаров на запястьях, замызганную розовую сумочку на поясе, кожаный ошейник на шее, да серьгу на длинной цепи, свисающую с одной из мочек его уха. Худощавое, со впалыми щеками лицо могло похвастаться тонкими усиками, которые, по какой-то причине вызывали лишь большее отвращение, да широкой залысиной на лбу. Сначала Киви показалось, что данный субъект и вовсе полностью лишен волос, однако, спустя мгновение, она увидела грязные, сальные рыжие патлы средней длины, собранные на затылке и связанные яркой резинкой. «Фингерс, ао, наша спящая красавица проснулась». Голос у мужчины был под стать внешности, такой же жеманный, неприятный, вызывающий подсознательное отвращение, которое пробивалось даже через ограничение поведенческого чипа. «Восхитительно, просто восхитительно». Субъект всплеснул руками, и Киви заметила, что его пальцы заканчиваются длинными ногтями, сейчас перепачканными подозрительной алой жидкостью. А это, проследив за взглядом девушки, мужчина пошевелил пальцами, заставив ногти на их кончиках столкнуться друг с другом со странным металлическим звуком. Девушка подсознательно отметила, что голос его, при этом, звучал слегка разочарованно. «У меня нет достаточно Эдди на полноценную рипперскую перчатку, знаешь, приходится обходиться тем, что есть». «Рипперская перчатка? Странно». Киви не ощущала нижней челюсти и языка. Она вообще ничего не чувствовала в своей полости рта, кроме легкого движения воздуха. Но голос точно все еще принадлежал ей. В этом девушка была уверена. «Ты, что, риппер?» Незаметно, на секунду тонкие брови мужчины сошлись на переносице, но уже в следующее мгновение он рассмеялся. «На улицах меня называют Фингерсом, и я, не просто риппер, милочка. Я, благословение, для таких как ты». На секунду Кики задумалась, какое выражение лица изобразить в данный момент. С клиентами все было намного проще. Опыт научил ее корчить те рожи, которые они хотят видеть, однако в подобной ситуации она оказалась впервые. «Забавно», — рассмеялся Фингерс. Голос риппера напоминал мурлыканье старого кота, иногда Киви видела таких по телевизору, а подушечка его указательного пальца поглаживала ее ключицу. «Обычно в этом месте мои пациенты или выражают свое отвращение, или изображают согласие, дабы добиться моего расположения. Ты – одна из немногих, кто вообще никаких эмоций не проявил. То есть, этот недориппер даже не проверил ее нейропорт, не знает, что ее чувства подавляются из-за поведенческого чипа. Разочаровывает. Что ты имел в виду, когда сказал, будто являешься моим благословением?» Произнесла Киви, пытаясь старательно выговаривать слова, но все еще ощущая звенящую пустоту во рту. Выпад Фингерса о ее странном поведении она проигнорировала, так же, как и проигнорировала руку мужчины, поглаживающую ее полуобнаженную грудь. «Ха!» – так называемый риппер скривил губы в сардонической усмешке, а пальцы его опасно приближались к соску. Даже когда ладонь мужчины, наконец, полностью накрыла ее грудь, а зрачки его расширились от удовольствия, Киви не могла не отметить откровенную злобу и зависть, проявившуюся в голосе риппера. «Задумайся на секунду, где бы ты была без меня, а, моя маленькая пчелка? Что, думаешь, случилось бы, если тебя отвезли, например, к Виктору Вектору, которого боготворят все его ебучие клиенты, или к тому русскому из Чартер-Хилл? Может, тебе помог бы Кассиус, или тот жутковатый док из Санта?» Фингерс замолчал, словно ожидал, будто она и вправду ответит, или думал, что эти имена ей что-то скажут. Если так, то он ошибся. Киви ранее никогда не обращалась к частным рипперам, только тем, кто был на фабрике, в которой она работала с раннего детства. «Не», так и не дождавшись ответа, произнес мужчина, продолжая беззастенчиво лапать ее тело. Киви ощущала его прикосновение, но ничего по этому поводу не чувствовала. В конце концов, поведенческий чип был создан специально для подобных случаев. «Никто из них тебе не помог бы. Знаешь почему?» Мужчина снова замолчал, бросив вопросительный взгляд на девушку в рипперском кресле. Та лишь хлопала глазами, глядя на него ответ с известной долей любопытства. «Все потому», снова не дождавшись реакции, продолжил свой длинный монолог Фингерс, «что нижняя челюсть, милочка, это косметический имплант, и они делаются под заказ. Что это значит? Это значит, что такие импланты стоят супер дорого, и такая как ты, точно не сможет себе этого позволить. Я к тому, что никому из этих уважаемых рипперов не пришло бы в голову просто укрепить контуры челюсти, прикрепить модулятор голоса к верхнему небу, и добавить измельчитель пищи в горло, дабы ты могла глотать не только сперму. С другой стороны, наверное, теперь найдется не так много клиентов, которые захотят засадить тебе в глотку, ха-ха-ха. Наверное, не будь у нее чипа, Киви сейчас охватила бы паника. Вместо этого, она ощутила лишь возрастающее любопытство. Получается, У нее сейчас вместо рта просто зияющая дыра, мне нужно зеркало», все так же индифферентно произнесла девушка, продолжая полностью игнорировать руки мужчины, гуляющие по ее телу. «Конечно, милочка, конечно, сейчас», с трудом оторвавшись от своего отвратительного занятия, Фингерс достал из розовой сумочки на поясе маленькое дамское зеркальце и передал его пациентке. Та торопливо взглянула на появившееся отражение, и снова поведенческий чип не позволил зарождающейся панике и отвращению к уродливому существу в зеркале взять верх. «Понимаю, видок не очень», — проговорил Фингерс слегка разочарованным голосом. Видимо, ожидал от девушки более живой реакции. «Но, поверь, в твоем случае, рассчитывать на лучшее. Есть какая-то маска, чтобы прикрыть это непотребство», — перебило излияние Риппера Киви. «А?» Тонкие брови Фингерса подскочили вверх, в весьма человечном жесте удивления. Однако он быстро взял себя в руки. «Конечно. Однако цену маски я включу в стоимость лечения». «Хорошо, у Киви почти не было накоплений. Да и много ли заработаешь, убиваясь под клиентами в подпольном борделе? Сколько я тебе должна?» «О, твои хозяева частично оплатили стоимость лечения». Мужчина снова жеманно улыбнулся. «Правда, должен отметить, что мне пришлось слегка выйти за бюджет, который они предоставили, дабы спасти тебе жизнь, но это ничего, я же все понимаю, таким милочкам, как ты, трудно живется, поэтому я не возьму с тебя дополнительную плату, просто отработаешь, чуть-чуть, в моей постельке, как тебе предложение?»